Самое главное на свете – электричество. Так решил однажды Крутов Егор. В жизни он не на виду, но ваше величество по части электричества все зовут его. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Живет он в нашем доме, дом наш характеризуется как неблагополучный, хулиганы да хмыри. Но появляется Егор, Егор электризуется, и хулиганам вызывают скорое 03. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит чего надо, кому надо, и в мире жить становится светло. Жена его известна, она актриса тюза. С режиссером они ищут, как явить страстей накал. Но появляется Егор, Егор электризуется, и режиссер находит то, чего искал. Он режиссер, однако без разряда. Оно, конечно, из престижных ремесло, но чем не надо делать как надо, лучше надо. Глядишь, оно и жить становится светлом. Да он и сам бы им сыграл в любви, позоре, славе. Он отстрадал бы за народ, слов громких не боюсь. Но пьесу нет у них такой, а то говно, что ставят, сплошной какой-то модернизм. Пардон, что матерюсь. Он выручал меня не раз, бывает, что тычешься о стену лбом, а там тупик, а там ничего нет, но он найдет слова, а в них такое электричество, что било меня током, и открывался свет. А если по тебе катком пройдет цивилизация, искусство, просвещение, Минфин, Верховный суд, ты помни, есть в тебе душа, а в ней сигнализация. Электрика не звали, электрик тут как тут. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло. Троллейбусами едешь ли ты, едешь электричками, повсюду напряжение. И сколько раз не счесть, бывает, вспомнишь про Егора, видно что-то необычное. Возможно, электричество особое в нем есть, он не герой и не мессия, он реализуется в несложной схеме к жизни, душою прикипев. Он просто в жизни появляется, и жизнь поляризуется, и песня эта пишется, и в песне есть припев. Электрик он четвертого разряда, не из престижных это ремесло, но он придет и вкрутит чего надо, куда надо, и в мире жить становится светло.